Благодарности. С того момента, как впервые посмотрел вестерн с Клинтом Иствудом, я мечтал стать немногословным одиночкой, ни на кого не полагаться, не иметь багажа и бродить по миру в одиночку. А потом я повзрослел. Потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что мне вроде как нравятся люди, и к тому же меня окружает множество потрясающих личностей. В первую очередь это Мишель, Хоуп и Трой Дживаровски. И сразу за ними все, кто носит фамилии Бир, Дипьетро, Саймонс и Уоллес. Анне-Мари Хайдек говорит, что возглавляет клуб моих фанатов, но между нами это я главный ее фанат. Я состою в фан-клубах и других Хайдеков. Да-да, это вы, Джинни и Боб. А также Лоррейн Хайдек-Галлахер и Том Галлахер. Люди из театра, заслуживающие самых ярких прожекторов. Томас Кате, Джет Диксон, Трейси Ньюрит, Диди Фридман, Тед Томпсон, Тони Спортьелла, Райли Джонс-Коэн, Эмили Закариас, Алекс Дмитриев, Элиса Марден, Сет Бауэр, Бен Самрал и Ева Хайнеман. Книжные люди, благодаря которым переворачиваются страницы. Джо Броснан, Морган Энтрекин и Дуг Стюарт. Привет, Сэнди Гонсалес и Дэйв Уилсон. Вы никогда меня не подводите, за что я вам благодарен. Эй, Энди Вебстер, хватит меня смешить. Впрочем, я передумал. Я всю жизнь поносил Нью-Джерси, но в итоге сам переехал туда и обрел множество замечательных друзей. Дороти и Патрик Холмс. Мисси и Криса Перера, Робин и Томми Зович, Кэти и Брюс Морец, Сью и Ари Колкер, Бланка и Паршу Шах, Лиа Лейн и Кевин Коллинз, Мэй и Марк Роуленд, Трейси и Шейн Дейли, Кэти и Рэй Галлахер, Эйлин и Рави Сатираджу, Донна и Нил Генслингер, Кони и Питер Луздик, Маргарита и Маркос Гомес, Пэм и Ник Потенца, Кейт Меллер и Майк Шерман, а также Кристина и Джон Санта-Мария. Лучшие авторы. Алекс Финли, Дин Кунс, Меган Лукас, Джамал Мейфилд, Хэнк Филиппи Райан, Лиза Скоттлайн, Марк Стивенс и Анна Куиндлин. Кен Бруин вдохновил меня, его слова продолжают жить. Кому нужны ковбои, когда есть библиотека и работники книжных магазинов? Вот кто настоящие герои. И тебе, любезный читатель, огромное спасибо.